Нельсону, его помощнику Смиту и в голову не могло прийти, что гроза Азии, командующий экспедицией, может бросить свою армию. Не могло прийти это в голову и Клеберу, и лишь прочитав последний приказ, который гласил «Солдаты, известия, полученные из Европы, побудили меня уехать во Францию. Я оставляю командующим армией генерала Клебера. Вы скоро получите вести обо мне. Мне горько покидать солдат, которых я люблю, но это отсутствие будет только временным. Начальник, которого я оставляю вам, пользуется доверием правительства и моим». Он все понял. И впервые в жизни плакал. Плакал на глазах этих двух симпатичных иностранцев. Он плакал от бессилия, от потери веры, от нищеты. Одни долги по жалованию его войска достигли 4 миллионов. Он был унижен как военный, умеющий смотреть опасности в лицо. Он был унижен как гражданин, гражданин республики, провозгласивший братство своим принципам. Он был унижен как соратник, другом он себя не решался называть. И до этого. Наконец Клебер встал, вытер тыльной стороной кулака слезы и, вздохнув, сказал: «Солдаты остаются. Будем сражаться. А вам, вам-то я желаю безопасного пути». Клебер уже давно знал, что Милета и Селезнев уезжают на шхуне ее отца, чтобы продолжить дело революции на Ионийских островах. Они ничему не научились. Мнение древних писателей: если кто презирает малые вещи, тот никогда много разуметь не может. Михаил Чулков из сборника «Пересмешник» или «Славянские сказки». Шхуна как-то очень резво развернулась, стала сворачивать паруса и медленно заскользила по удобной и уютной бухте. «Смотри, как здесь красиво!» — повела рукой Милета. «Тут я провела свое детство в имении отца. Тут я получила первые уроки свободы от Мартиненгоса». Голос Милеты дрогнул, и Селезнев понял, как дороги для нее эти воспоминания. О Мартиненгосе, его благородстве и мужестве он слышал от своей пылкой спутницы уже не раз. Шхуна пришвартовалась, и через несколько минут они ступили на родные для Милеты камни мостовой. Она сбросила с головы платок и, шагнув к оливковому дереву, обняла его. «Моя дорогая земля, как долго ждешь ты освобождения? Где те воины, что спасут тебя? Как я рада, что снова иду по твоим дорогам!» Селезневу такое обращение не показалось ни напыщенным, ни странным. Он уже привык к пылким речам своей спутницы, ее резким переходам от задумчивости к бурной деятельности и суете. Она жестом подозвала к себе стоящего и глазеющего на них мальчишку, сказала: «Побеги к дому господина Мартиненгоса. Ты знаешь его? Ну так вот. Скажи ему, что я хочу с ним встретиться. Нет, стой. Скажи ему, что приехала Милета, и она будет находиться в доме своего отца». Мальчишка, стремглав, помчался вдоль улицы, а они тихо стали подниматься по извилистой дорожке к высокому дому, построенному на выступающей над бухтой скале. «Мы жили здесь редко. Отец не любил этот дом и этот остров, а мне он казался прекрасным. У меня впервые здесь появились друзья. Я тут стала понимать, сколь порочны себелюбие и тирания, неуемная страсть к богатству и власти. Странно, почему же закрыты ворота, да и окна?» Они обошли дом, подошли к главному подъезду. На всех окнах крест-накрест были прибиты доски, на воротах висел большой замок. Милета нерешительно постучала. Никто не откликнулся. Селезнев стал стучать кулаками. Прислушались, было тихо. Снизу по дороге, ведущей к дому, поднимался вместе с живо жестикулирующим человеком капитан шхуны, доставивший их из Египта. Он подошел и, немного растерянно, что никак не соответствовало его лицу, стал рассказывать. «Вот он говорит, что все слуги покинули этот дом, кто ушел в горы, кто возвратился в деревню. Французов здесь больше нет, их выгнали русские. Ваш отец жив, хотя некоторые нобели и погибли.